Глава 12. Чтобы скоротать вечер, решила навести порядок в холодильнике, повыбрасывать все с истекшим сроком годности, протереть полки. И так увлеклась, что сама не заметила, как уже кручусь у плиты, нажаривая блины и лопая ложкой из банки вареную сгущенку. Звонок телефона разорвал мою внезапно возникшую домашнюю идиллию. Сказав колонке сделать музыку тише, приняла вызов от Терентьева и включила громкую связь. «Ну, здравствуй, смертник!» «Хоть ты не добавляй розги на мою спину, и так тошно!» «Уже накосячил?» «Фея крестная, подскажите, где договора по Селезнёвой? И не сдавайте меня, пожалуйста, злобной мачехе!» «Общий доступ, папка «Ноябрь», открываешь там файлы и П. Селезнёва». «Ты ж мой спаситель!» «Как у вас там дела?» «Да все как обычно, прибавилось дел в суде. Юристы стонут и рвут волосы на голове». «Им полезно, а то хватку потеряют, и так большую часть в носу ковыряются». «Я то же самое им сказал». «Нечаев работу подкидывает?» «Да, неугомонная тварь. Слушай, меня давно вопрос один беспокоит. Может, ты меня просветишь? С чего у них вообще эта война началась?» «Это долгая история, Влад», — отозвалась, переворачивая очередной блин, и зачерпнула ложку сгущенки, отправляя ее в рот. «Меня отправили в какие-то ебеня, мне ехать как минимум час, и это без учета пробок. Так что, если располагаешь временем, я готов послушать. Очень хочется знать причину, по которой мы тут все рвём жопы». Когда Довлатов начинал, а начинал он с агентств недвижимости, на рынок вместе с ним вышел Нечаев со своим агентством. Тогда только начался бум строительства в регионе, и каждый норовил урвать кусок. Так вот, конкурировали они сначала вполне цивилизованно. «Ривьера Довлатова и твой дом Нечаева». «Какое корявое название», — буркнул Влад. «Там все было корявое, не только название. Нечаев вообще не любит заморачиваться. Так вот, все работали, зарабатывали свои бабки, наполняли базу и завоевывали репутацию. Нечаев первый же год поднял первые большие деньги. Обвешался цацками, тачками, понтами и в обнимку с какой-то бабой улетел на Мальдивы. А Довлатов, сделав неплохую выручку, вкинул все снова в оборот. Открыл дополнительные офисы, заключил договоры с ведущими застройщиками региона, бухнул остаток в рекламу. И вот возвращается Нечай с морюшка и упирается уже по дороге из аэропорта в баннеры с рекламой «Ривьеры». На каждом шагу, радио, телевидение, везде «Ривьера». Сунулся к застройщикам, а там все уже на договорах и корректно его разворачивают. Обиделся Нечай и пошел плакаться к монопольщикам. Это, как понимаю, его стандартная реакция — плакаться. Это позиция по жизни, Влад. Так вот, монопольщики сунулись проверять, а проверять оказалось нечего. В регионе более 40 застройщиков. У «Ривьеры» договоры в общем числе с 5 и еще с парочкой на остатках работали. Они у виска покрутили и Нечаеву на дверь указали. Второй раз Нечаев с Довлатовым схлестнулись на торгах за землю, на которой сейчас дом отдыха «Зелёный» стоит. Это детище Довлатова и Воронова. Да ладно. Влад, мы вообще в одной компании с тобой работаем. Ты вроде дольше меня у Довлатова пашешь. Я не на тех объектах, что вы, Алена Витальевна. Терентьев, я на всех уровнях пашу, тебе ли не знать. Ты просто хоть иногда голову из задницы вынимай. Довлатов уже на тебя зуб точит. И скажу тебе по секрету, не только он. Что-то ты расслабился совсем. Влюбился. Сочувствую. Спасибо. Так что там с домом отдыха было? Объявили тендер, у Довлатова с Вороновым была идея комплекса. Дом отдыха, аквапарк, бассейны, банный комплекс. Короче, полный фарш. Все в эко-стиле и эко-направленности. Проект был готов, оставалась земля. Нечай хотел урвать этот кусок под строительство то ли базы, то ли гостиничный комплекс с бизнес-залами. Что-то такое в его стиле. Зная его, у него бы вышел обычный шлюходром с бильярдом и сауной. В общем, тендер он продул. И от искренней печали и искренней злости на такую несправедливость спустя полгода спалил уже завезенные на объект стройматериалы. И тут вскрывается, что после закрытия агентства «Твой дом» Нечаев ходил и пытался прибиться к кому-нибудь под крыло. Так вот, под Вороновским крылом он и был. Только почему-то и знать не знал, что комплекс был не только проектом Довлатова. Ни хрена он обосрался. Да, скорее всего, просто шестеркой бегал, вот и не знал. Тоже к этому склоняюсь. После этого Нечаева не было слышно года 3, если не больше. В опале был, Видимо, Воронов хорошенько его прессанул. А тут опять вылез крыса. Ясно. Я почему-то не видел у нас никаких данных по дому отдыха. И не увидишь. Воронов спустя 2 года после запуска предложил Довлатову выкупить его долю. Сумма была космическая. Довлатов согласился. Он тогда уже запустил 2 торговых центра, и ему надо было выкупать помещение заброшенного комбайнового завода для запуска 3-го. Поэтому предложение Воронова пришлось кстати. А сейчас, как я понимаю, Нечаев тоже хочет лакомый кусок урвать, поэтому и пытается подгадить покрупнее, чтоб тендер просрали. Именно. А еще не оставляет надежды откопать довлатовские леваки и спалить их нашим доблестным стражам Фемиды. Старая обида за собственные проёбы, логика нервно курит в сторонке. Но кого это волнует? Да, теперь понятно, почему Андрюша так настойчиво пытается поставить подножку Довлатову. Шавка он, самая настоящая. Больше лает, чем кусает. Но навалить кучу на ковер мастер и делает это исправно. Пережить можно, не смертельно, но неприятно. Таких псов усыплять надо, и чем быстрее, тем лучше. Не понимаю, почему Захар до сих пор его не закопал. Я думаю, что недолго этого момента ждать осталось. Слишком нагло себя ведет Нечаев в последнее время, словно эликсир бессмертия где-то раздобыл. Ты там до места доехал? А то у меня блины остывают, ужинать пойду. Под уютный сериальчик. Вот зачем ты это сказала? Жалобно взвыл Влад. Ты убиваешь меня без ножа. Я тоже теперь хочу горячих блинчиков. Паши давай, ты еще не председатель колхоза. Рассмеялась, заваривая ароматный чай с добавлением трав. И никогда им не стану. Роль коня с мыльной жопой моя навеки. Терентьев опечаленно вздохнул и, распрощавшись, сбросил вызов. Включила сериал и села ужинать. Только все происходящее на экране проходило мимо меня. Все мысли были сосредоточены теперь на работе и на Довлатове, будь он неладен. Я искренне надеялась, что эти 5 дней дадут мне возможность дистанцироваться от произошедшего. Но оказалось, что это только все усугубило. Ибо флешбеки нашей близости врывались в мои сны словно на повторе, каждую ночь. И разговор с Терентьевым свел к нулям все мои попытки переключить свой мозг на другую волну. Послезавтра мне надо быть на рабочем месте, и я впервые не знаю, как себя вести. Чёртова ситуация. Чёртов Довлатов. И я грёбаная идиотка. Настроение ушло в минус. Ужинать расхотелось. Допив чай, убрала блины и потянулась к телефону. Надо позвонить Маринке. Мне жизненно необходимо провести свой выходной продуктивно и весело. И встреча с подругой — именно то, что надо.